9. Они стали покупать такие лотерейные билеты, в которых достаточно было соскрести пленку, чтобы узнать, выиграл или нет, не так ли? — спросил священник. Лотерейная комиссия называет это моментальной лотереей. Вы говорите так, будто сами играли, — сказал Монат. Время от времени не задержался тот с ответом. Эта его откровенность была замечательна. Я всегда говорю себе, что если я когда-нибудь вытяну свой золотой билет, то все деньги вложу в церковь. Но я никогда не трачу на игры больше $5 в неделю. А вот теперь он сделал паузу. Иногда 10. Еще пауза. А однажды я купил в $20 билет, когда они только появились. Но это было временное помешательство, я больше никогда так не делал. По крайней мере, до сих пор не сделали, — сказал Монат. Священник хихикнул. «Сынок, я слышу слова человека, который на самом деле обжегся», — вздохнул он. «Я очарован твоей историей, но не могли бы мы продвигаться вперед немного быстрее? Конечно, моя компания подождет, пока я занят Божьим делом, но вечно-то она ждать не будет. Полагаю, к ланчу будет куриный салат, обильно сдобренный майонезом, мой любимый». «Я почти закончил», — сказал Монат. «Если вы выиграли, вы знаете, в чем суть игры. Вы можете покупать билеты в тех самых местах, где продают билеты для Пауэрбола или миллиона долларов. Но вы их можете купить и в других местах, включая места для отдыха на магистрали. Для этого вам даже не надо будет общаться с клерком. Вам их выдадут автоматы, которые всегда зеленые под цвет денег. Но к тому времени у Барбары уже денег не было. К тому времени, когда она вам все рассказала, — спросил священник с каким-то лукавством в голосе. Да. К тому времени, когда она во всем созналась, они хорошо подсели на эти $20 билеты. Барбара сказала, что если бы она была одна, она бы их никогда не купила. Но вместе со своим ковбоем Бобом они скупили их во множестве, в надежде сорвать большой куш, ну вы понимаете. Однажды они в течение одной ночи купили целую сотню этих билетов на $2000, получив обратно 80. У обоих был свой собственный маленький пластиковый скребок для пленки. Эти скребки были похожи на лопатки для снега, которыми могли бы пользоваться эльфы с надписью на рукоятке «Государственная лотерея штата Мэн». Они были зеленые, как автоматы для продажи этих билетов. Она показала мне свой, он был спрятан под кроватью в комнате для гостей, кроме Терри. На нем больше ничего нельзя было разобрать, вместо слова «лоттери» — «лотерея». На нем с тем же успехом могли быть написаны «Мистери», «Тайна». Под ее ладони стер остальную часть надписи. «Сынок, ты избил ее, поэтому ты здесь?» «Нет», — сказал Монат, — «я хотел ее убить за деньги, не за измену, которая казалась слишком неправдоподобной. Даже несмотря на всю эту еблю, несмотря на все это белье прямо перед моими глазами. Но я ее пальцем не тронул. Я думаю, я из-за этого, что я слишком устал. Всего того, что она мне понарассказывала, я был выжатый лимон. Все, чего мне хотелось, это сон. Долгий сон, может, пару дней длиной. Ой, кажется вам странным?» «Нет», — ответил священник. «Я спросил ее, как она могла сотворить такое со мной? Неужели ей плевать на меня? И она спросила,